Песни о богах. Прорицание Вельвы. Внимайте мне все священные роды, великие с малыми, Хеймдаля дети. Один, ты хочешь, чтоб я рассказала о прошлом всех сущих, о древнем, что помню? Великанов я помню, рожденных до века, породили меня они в давние годы. Помню девять миров и девять корней, и древо предела, еще не проросшее. В начале времен, когда жил Имир, не было в мире ни песка, ни моря, земли еще не было и небосвода, бездна зияла, трава не росла. Пока сыны Бора, Мидгард создавшие, великолепный, земли не подняли, солнце с юга на камни светило, росли на земле зеленые травы. Солнце, друг месяца, правую руку до края небес простирало с юга, солнце не ведало, где его дом, звезды не ведали, где им сиять, месяц не ведал мощи своей. Тогда сели боги на троны могущества, и совещаться стали священные. Ночь назвали, и отпрыском ночи, вечеру, утру и дня середине прозвища дали, чтоб время исчислить. Встретились асы на Идовель-поле, капища стали высокие строить, сил не жалели, ковали сокровища, создали клещи, орудия готовили. На лугу веселясь, в тавлии играли, все у них было только из золота, пока не явились три великанши, могучие девы из Йотунхейма. Тогда сели боги на троны могущества, и совещаться стали священные, кто должен племя карликов сделать из бримера крови и кости Блайна. Моцагнир старшим из племени карликов назван тогда был, а Дурин — вторым. Карлики много из глины слепили подобий людских, как Дурин велел. Нии и Нидии, Нордри и Судри, Аустри и Вестри, Альтиов, Двалин, Бивер и Бавер, Бембур, Нори, Ан и Анар, Аи, Мьёдвитнир, Гандальф и Вейк, Виндальф, Траин, Тек и Торин, Трор, Вит и Лит, Нар и Нюрат. Вот я карликов, Реггин и Радствин, всех назвала. Фили и Кили, Фундин, Нали, Хефти, Вилли, Ханар, Свиор, Фрар и Хорнбари, Фрек и Лони, Аурванг, Яри, Эйкинск, Яльди. Еще надо карликов Двалина войска, роду людскому назвать Даловара. Они появились из камня земли, пришли через топь на поле песчаное. Это был Драупнир и Дольктрасир с ним, Хар и Хаукспори, Хлеванг и Глои, Дори и Ори, Дуф и Андвари, Скирвир, Вирвир, Скафин и Аи. Альф и Ингви, Эйкинск, Яльди, Фьялар и Фрости, Фин и Гинер. Перечень этот предков Ловара вечно пребудет, пока люди живы. И трое пришло из этого рода асов благих и могучих к морю. Бессильных увидели на берегу Аска и Эмблу, судьбы не имевших. Они не дышали, в них не было духа, румянца на лицах, тепла и голоса. Дал Один дыхание, а Хёнер — дух, а Лодур — тепло и лицам румянец. Ясень я знаю по имени Игдрасиль, древо омытое влагою мутной. Росы с него на долы не сходят, над источником Урт зеленеет он вечно. Мудрые девы оттуда возникли, три из ключа под древом высоким, Урт — имя первой, вторая — Верданди. Резали руны, скульт имя третьей, судьбы судили, жизнь выбирали, детям людей, жребий готовят. Помнит войну она первую в мире, Гульвейк погибла, пронзенная копьями, жгло ее пламя в чертоге Одина. Трижды сожгли ее, трижды рожденную, и все же она доселе живет. Хейт ее называли, в домах встречая вещей колдуньей, творила волшбу жезлом колдовским, умы покорялись ее чародейству, злым женам на радость. Тогда сели боги на троны могущества и совещаться стали священные. Стерпят ли асы обиду без выкупа, или боги в отмщенье выкуп возьмут? Войско метнул Один копье. Это тоже свершилось в дни Первой войны. Рухнули стены крепости асов, ваны в битве врагов побеждали. Тогда сели боги на троны могущества, и совещаться священные стали, кто небосвод сгубить покусился, и Ода жену отдать великанам. Разгневанный Тор один начал битву, не усидит он, узнав о подобном, крепкие были попраны клятвы, тот договор, что досель соблюдался. Знает она, что Хеймдаля слух спрятан под древом до неба встающим, видит, что мутный течет водопад с залога владыки. Довольно ли вам этого? Она колдовала тайно однажды, когда князь асов в глаза посмотрел ей. Что меня вопрошать? Зачем испытывать? Знаю я, Один, где глаз твой спрятан, скрыт он в источнике славном Мимера. Каждое утро Мимер пьет мед с залога владыки. Довольно ли вам этого? Один ей дал ожерелье и кольца, взамен получил с волжбой прорицание, сквозь все миры взор ее проникал. Валькирии видала из дальних земель, готовых спешить к племени готов, Скульд со щитом, Скёгуль другая, Гунхильд и Гёндуль, и Гейр Скёгуль. Вот перечислены девы Одина, либо скакать им повсюду валькириям. Видала, как Бальдер, бог окровавленный, Одина сын, смерть свою принял, стройный над полем стоял, возвышаясь, тонкий, прекрасный, омелый побег. Стал тот побег тонкий и стройный, оружием губительным. Хёд его бросил, у Бальдра вскоре брат народился, ночь проживя, он начал сражаться. Ладоней не мыл он, волос не чесал, пока не убил Бальдра убийцу. Оплакала Фрик в Фенсалер сидя, Вальгалы скорбь, довольно ли вам этого? Сплел тогда Вали страшные узы, крепкие узы связал из кишок. Пленника видела под Хверолундом, обликом схожим с Локи зловещим. Там Сигюн сидит, о муже своем горько печались. Довольно ли вам этого? Льется с востока поток холодный, мечи он несет, слит ему имя. Стоял на севере в Недовелир чертог золотой, то карликов дом. Другой же стоял на Окольнир дом, чертог великанов, зовется он Бример. Видела дом далекий от солнца, на береге мертвых, дверью на север. Падали капли яда сквозь дымник, из змей живых сплетен этот дом. Там она видела, шли через потоки поправшие клятвы убийцы подлые и те, кто жен чужих соблазняет. Нидхёк глодал там трупы умерших, терзал он мужей, довольно ли вам этого? Сидела старуха в железном лесу и породила там Фенрира род, из этого рода станет один мерзостный тролль похитителем солнца. Будет он грызть трупы людей, кровью зальет жилище богов, солнце померкнет в летнюю пору, бури взъярятся, довольно ли вам этого? Сидел на холме, на арфе играл пастух великанши Эгдер веселый, над ним распевал на деревьях лесных кочет багряный по имени Фьялар. Запел над асами Гулинкамби, он будет героев, отца дружин, другой под землей первому вторит, петух чернокрасный у Хель чертога. Гарм лает громко у Гнипахелира, Привязь не выдержит, вырвется жадный. Ей многое ведомо, все я провижу, судьбы могучих, славных богов. Братья начнут биться друг с другом, родичи близкие в распрях погибнут, тягостно в мире, великий блуд, век мечей и секир, треснут щиты, век бурь и волков до гибели мира, щадить человек человека не станет. Игру завели Мимира дети, конец возвещен, рогом Гьялархорн Хеймдаль трубит, поднял он рог, с черепом Мимира Один беседует. Трепещет Игдрасиль, ясень высокий, гудит древний ствол, Турс вырывается. Что же с асами, что же с альвами? Гудит Йотунхейм, асы на Тинге, карлики стонут перед каменным входом в скалах родных. Довольно ли вам этого? Гарм лает громко, у Гнипахилира привязь не выдержит, вырвется жадный, ей многое ведомо. Все я провижу, судьбы могучих славных богов. Хрюм едет с востока, щитом заслонясь. Йормунгант гневно поворотился. Змей бьет о волны, клекочет орел, напавших терзает. Нагльфар плывет. С востока в ладье Муспеля люди плывут по волнам, а Локи правит. Едут с волком сыны великанов, в ладье с ними брат Бюлейста едет. Сурт едет с юга с губящим ветви, солнце блестит на мечах богов, рушатся горы, мрут великанши, в хель идут люди, расколото небо. Настало для Хлин новое горе, Один вступил с волком в сражение, а Бели, убийца, с Суртом схватился, радости Фрик близится гибель. Гарм лает громко, у Гнипахилира привязь не выдержит, вырвется жадный. Ей многое ведомо, все я провижу, судьбы могучих, славных богов. Сын тут приходит, отца побед, Видар, для боя со зверем трупным, меч он вонзает, мстя за отца, в сердце разит он Хведрунга сына. Тут славный приходит Хлодюн потомок, со змеем идет биться сын Одина. В гневе разит Мидгара страж, все люди должны с жизнью расстаться. На 9 шагов отступает сын Фьоргюн, змеем сраженный, достоин он славы. Солнце померкло, земля тонет в море, срываются с неба светлые звезды, пламя бушует питателя жизни, жар нестерпимый до неба доходит. Гарм лает громко, у Гнипахилира привязь не выдержит, вырвется жадный, ей многое ведомо, все я провижу, судьбы могучих славных богов. Видит она, вздымается снова из моря земля, зеленее, как прежде. Падают воды, орел пролетает, рыбу из волн хочет он выловить. Встречаются асы на Идавельполе, о поясе мира могучим беседуют и вспоминают о славных событиях и рунах древних великого бога. Снова найтись должны на лугу, в высокой траве, тавлеи золотые, что им для игры служили когда-то. Заколосятся хлеба без посева, зло станет благом, Бальдер вернется, жить будет с Хедом у Хрофта в чертогах, в жилище богов. Довольно ли вам этого? Хёнир берет пруд жеребьевый, братьев обоих живут сыновья в доме ветров. Довольно ли вам этого? Чертог она видит, солнце чудесней, на Гимле стоит он, сияя золотом. Там будут жить дружины верные, вечное счастье там суждено им. Нисходит тогда мира владыка, правящий всем, властелин могучий. Вот прилетает черный дракон, сверкающий змей с темных вершин. Нидхёк несет, над полем летя, под крыльями трупы, пора ей исчезнуть.